Теперь Миша гневался на Володю. Вот ведь Вова, ну Вова. Нет, не зря он на Вике женился, ох, не зря. Они друг друга стоят, думал он. Юрист ему нужен. Потом он все дела на меня свалит. Будет только звонить, торопить и капать на мозги. Потом еще скажет, что юрист сволочь и дорого берет. Тоже мне романтик, музыкант. Поэт-песенник, блядь. На Володю было сердиться легче, чем на себя. Еще Миша вспомнил Валентинины слова про то, что надо поесть. Голода он не испытал, а голодную тошноту, горечь сигарет и кофе во рту, еще головокружение испытывал вполне. А сколько Миша жил у Володи и Юли на Кутузовском, столько Володя выкидывал разные фокусы и номера. Володя сам позвал Мишу пожить у него. Миша отказывался, считал это неудобным, но Володя уговорил. Потом сам же Володя устроил Мише одну сцену, потом другую. Если бы не Юля, тогда ушел бы Миша и хлопнул за собой дверью. Володя всегда считал, что прав у него на профессорскую квартиру больше, чем у Юли. Он это часто и резко демонстрировал. Юля не обращала внимания на его демонстрации. Хозяйкой в доме была она. Она Мишу приняла, стала Мишиным старшим товарищем, наставником и любимым другом. Уже вечер на пятое пребывание Миши в квартире на Кутузовском. Юля и он как засели на кухне за разговор, так и просидели до утра. Миша читал Юле свои стихи, показывал рисунки, рассказывал про свою жизнь, делал юношеские заявления. Тогда Миша очень хотел сделать выставку картин. У него была идея нарисовать картины, снабдить их длинными поэтическими текстами, сделать выставку, играть во время выставки музыку. Юля слушала Мишу, кивала, курила. Сказала, что идея прекрасная, но не очень свежая, точнее, идея уже сильно старая, но если Миша сам это придумал, то молодец, и пусть делает, как хочет. Вопросы типа «А чем на хлеб будешь зарабатывать?» Юля не задала ни разу. Но именно Юля устроила Мишу работать. Сначала Миша работал в большой багетной мастерской, там он проработал месяца 4 и многое научился делать руками. Володя сильно ревновал. Он затевал с Мишей длинные разговоры про то, что нужно заниматься только музыкой, а совмещать искусство с зарабатыванием денег нельзя. Он говорил, что Юля никогда искусство не понимала, не любила, и с ней бессмысленно об этом говорить. Володя сложно уживался с сестрой, у Миши поддержки не находил и усложнял тогда жизнь всем. А Юля заботилась о Мише. Они говорили много и часто. Юля спокойно отнеслась к тому, что Миша бросил работу в багетной мастерской. Но он бросил ее не просто так. Миша со своим приятелем по работе один раз изготовил вывеску для маленького магазина. Им хорошо заплатили, и было дело интереснее, чем оформлять в рамки бесконечной репродукции какие-нибудь вышивки крестиком или картины доморощенных художников. Рамок для свадебных фотографий, детских портретов и даже портретов кошек и собак он изготовил без счета. Но работать на разных станках с разными инструментами и материалами он научился. Хозяева того магазина остались очень довольны вывеской и заказали Мише оформить грузовичок. Они хотели, чтобы грузовик был оформлен в стиле вывески магазина. С таким делом, а главное, с такими материалами Миша никогда не сталкивался. Но он быстро изучил вопрос, и получилось. Тогда-то и пошло-поехало. Вскоре у Миши было целое дело. Он получал заказы на вывески магазинов, павильонов, маленьких фирм, каких-то офисов. У него появились сотрудники, бухгалтер, даже небольшая мастерская в Алтуфьево. Миша делал оформление автомобилей разных фирм, фирмочек и даже компаний. За 2 года Миша очень вырос в этом деле. Но он по-прежнему жил в квартире на Кутузовском. Периодически репетировал с Володей в гараже, часто с ним ссорился, часто просиживал по полночи с Юлей на кухне за разговорами. Много работал, сильно уставал и гордился своей усталостью. А еще практически все расходы по содержанию квартиры, по заполнению холодильника и прочее Миша взял на себя. Миша давно уже мог съехать, снимать квартиру и жить самостоятельно. Но Юля не хотела этого, хотя прямо так не говорила. Володя говорил как раз обратное. Он все чаще и чаще приводил к себе свою певицу Вику. Вика Юле не нравилась. Вот Миша и жил в квартире на Кутузовском. А потом ему пришла в голову счастливая идея, которая изменила всю его жизнь. Он прожил уже 3,5 года вместе с Юлей и Володей. К этому времени он уже начал утомляться от своей работы. Слишком много было суеты, маяты. Прежнего ощущения творчества и азарта почти не осталось. Пошло производство, а главное, Нужно было постоянно общаться с теми людьми, которые заказывали вывески типа «Мотель Платинум», «Кафе Орликино», «Ресторан Вечерний Баку», «Барай Венго», «Шиномонтаж у Валеры».